Глава 32. Райдер. Брачные ритуалы бабочек. На следующее утро все парни приходят на тренировку посвежевшие и выспавшиеся в своих кроватях. Или, в случае Беккета, в кроватке женского общежития. А мы с Колсоном выглядим так, будто только что вернулись на родину после участия в «Последнем герое». В русскоязычном варианте «Последний герой», в англоязычном «Остаться в живых» или «Выживший». Реалити-шоу, по условиям которого участники оказываются в дикой местности, где им предстоит найти себе еду и возвести кров, а затем, проходя различные испытания, побороться за право сильнейшего и получить денежный приз. Водитель автобуса забрал нас в 6, как и обещал, и мне после этого удалось прикорнуть пару часов. А потом Шейн повез нас на тренировку, я за руль сесть не мог, слишком устал. В Иствуде гантели каждый тягал в своем режиме, но Брайеру нужно четкое расписание тренировок, так что в качалку мы идем всей командой. Я захожу последним. «Он жив!» — ухмыляясь, восклицает Беккет, едва завидев меня. Он, должно быть, явился сюда прямо из женского общежития. «Я уж ожидал, что ты войдешь в шапки из беличьих шкурок». «Мы чуть не убили гепарда», — заявляет Кейс, добродушно стукнув меня по руке. Многие парни, заметив такое проявление радушия, удивленно вздергивают брови. «Кэ-кэ!» — приветствует траггер Кейса. Они стукаются кулачками. «Ты как, брат, в порядке?» При этом он настороженно поглядывает в мою сторону. Колсон замечает и вздыхает. «Ладно, послушайте все». Он сцепляет руки в замок. Парни бросают все, чем занимались, и, выпрямившись на скамейках, поворачиваются к нему. Дэмейн, страховавший Джо Курта, возвращает штангу на исходную позицию. Рент и Мейсон, стоявшие у дальнего зеркала, откладывают гантели. «Мы хотели извиниться за случившееся вчера вечером на игре», — начинает Колсон. «Браун не должен был забить тот гол. Пенальти — наша вина, и мы повели себя не так, как пристало капитанам». Он посматривает на меня, и я киваю в знак согласия. «Впредь мы должны стать командой, настоящей командой». Лицо его принимает страдальческое выражение. «Хоть я и ненавижу Нэнс с Шелдоном, думаю, они правы, когда говорят о коммуникации». Парни обмениваются скептическими взглядами. «А потому я начну», — продолжает Кейс и поворачивается к Шейну. «Линдли, у тебя изумительно получаются щелчки, старик». Наиболее сложный бросок в хоккее. Игрок замахивается клюшкой для нанесения удара, затем резко опускает ее и касается льда недалеко, за несколько сантиметров, от шайбы, ударяя по льду. «Никогда не видел, чтобы их так мощно проделывали». Шейн ошеломленно моргает. «Ох, спасибо». Кейс косится на меня, и я поворачиваюсь к траггеру. Из всех парней перетянуть на свою сторону стоит именно его. «Траггер, ты вчера отлично справился с пенальти». Он с прищуром посматривает на меня, потом, заметив, что за ним наблюдает Кейс, коротко кивает. Кейс скрещивает руки на груди. «Ладно, пусть кто-нибудь продолжит. Сегодня мы окатим друг друга такой волной комплиментов, что будем купаться в сраном дофамине». «Уж Линдли об этом все знает», — серьезно кивает Нази, и Шейн поднимает в его сторону средний палец. Посомневавшись немного, Уилл Ларсон обращается к своему тайному другу. «Беккет, ты лучше всех владеешь коньком, я такого никогда не видел». Бек кивает. «Спасибо, приятель, а ты бьешь с точностью лазера». Слово за слово, дело сдвигается с мертвой точки. Мы начинаем говорить друг другу комплименты, и это определенно прогресс. Впрочем, далеко не все готовы сразу довериться бывшим соперникам. По дороге в душ Рент отводит меня в сторону и потихоньку спрашивает. «Это что, по-настоящему? Ты теперь водишь дружбу с Колсоном?» Я пожимаю плечами. «Друзьями я бы нас не назвал, но нельзя отрицать, что ночь мы провели весело, хоть и оказались наедине с дикой природой. У чувака отличное чувство юмора. На самом деле теперь, когда объявлено перемирие, единственное, что препятствует нашей дружбе — девушка, которая пишет мне как раз, когда я 20 минут спустя выхожу из раздевалки. Жизель. «Кажется, я забыла у тебя дома кулон. Можно мне прийти и поискать его?» Я усмехаюсь, глядя на экран телефона. «Эта девица лучше всех». «Я». «Вообще-то я в кампусе. Хочешь, зайду к тебе?» «Жизель». «Правда?» «Я». «А почему нет? Твоя соседка знает о нас?» «Жизель». «Да, заходи». Припарковавшись рядом с Хартфорд-хаузом, я направляюсь к общежитию, а в дверях сталкиваюсь со стройной темнокожей девушкой. Это соседка Джиджи, Мия. Я ее запомнил с того дня, когда явился сюда с букетом. И она мне тут же об этом напоминает. Глаза ее весело сверкают. «Мальчик с цветами, как делишки?» Я с видом мученика прошу ее. «Давай не будем афишировать эту историю с цветами, а то ведь мне надо беречь репутацию». «Такого я тебе не пообещаю, Джи наверху». Мия отходит в сторону и, перегнувшись через дверной косяк, кричит сидящему в глубине коридора охраннику, указывая на меня пальцем. «Эй, Спенсер, он не убийца!» Она жестом предлагает мне пройти. «Еще увидимся, мальчик с цветами». Комната Джиджи на втором этаже. Она встречает меня в черных бути-шортах, едва заметных под фиолетовым хоккейным джерси, явно сделанным на заказ, потому что, когда она поворачивается, я вижу, что на спине вышиты белым только ее инициалы — ДГ. Спальня у нее очень девичья, но я примерно этого и ожидал. В конце концов, она яростная любительница бабочек. На кровати покрывало с рисунком и множество цветных подушечек. Над столом доска, куда прикреплены фотографии с друзьями и семьей. Парочка снимков распечатана и вставлена в рамку. На них, разумеется, бабочки. Я подхожу к одной рамке. Я тут на днях изучал брачные ритуалы бабочек и обнаружил... «Нет, извини, погоди», — перебивает Джиджи. «Я просто не могу упустить этот момент. Ты изучал брачные ритуалы бабочек?» Я скидываю куртку и вешаю ее на спинку стула. «Не придавая этому особого значения, честно говоря, я просто пытался понять, как они спариваются, что куда вставляется». Она заходит со смехом. «О, Господи! И как? Узнал что-нибудь интересное?» «Узнал». Я сажусь на стул и начинаю крутиться вокруг своей оси. «Есть один тропический вид, где самец спаривается с самкой, а потом опрыскивает ее таким... химикатом, вроде как антиафродизиаком, чтобы остальные самцы уже не совались». «Это подход к непристойным разговорчикам о том, как ты хочешь опрыскать меня химикатом имени Райдера? Мечтай. Помнишь, ты сказал не придавать этому особого значения? Так вот, я не могу. Ты явно пытаешься проявить интерес к моим интересам», — обвиняющим тоном заявляет она. Все еще смеясь, она бросается на кровать и устраивается на куче декоративных подушечек. «Ну, так что, когда я услышу подробности о твоей безумной ночке?» Я напрягаюсь. «Как ты об этом узнала?» «Этим утром мне написал Кейс». Меня охватывает такая ревность, что аж кровь закипает, а кулаки сжимаются сами собой. Черт, скверно-то как. Я ведь не должен больше ненавидеть этого парня. Но от одной мысли, что он пишет Джиджи, а может даже снова завоевывает ее, желчь поднимается во мне с новой силой. «Он сказал, вы разобрались в своих проблемах». Я пожимаю плечами. «Еще он сказал, что рассказал тебе о том, как мы расстались». Снова пожимаю плечами. Джиджи окидывает меня задумчивым взглядом. «Что?» «Как, по-твоему, можно считать поцелуй изменой?» Этого вопроса я не ожидал. «В каком смысле?» «Вот ты состоишь с человеком в серьезных отношениях, а он берет и целуется с кем-то еще. Ты бы счел это изменой?» 100%. «Правда?» «Конечно. Если испытываешь к человеку любовь и уважение, то не станешь ни с кем целоваться. Вот и все». Джиджи улыбается. «Что?» — неловко спрашиваю я. «Иногда мне бывает непросто принять тот факт, что ты все видишь черно-белым. Но в данном случае я просто в восторге». Она облизывается. «И вообще-то это здорово заводит». «Да ты что?» — тяну я. «Ага». Она соскальзывает с кровати и забирается ко мне на колени, сцепляет пальцы в замок у меня за головой и, склонившись, целует. Соприкосновение языков, как разряд для всего моего организма. По венам проносится желание. Яйца наливаются, задница сжимается. Джиджи углубляет поцелуй и начинает покачивать бедрами, вырывая у меня из горла сдавленный стон. Она беспрестанно ерзает, и для меня это настоящая агония. Меня наполняет страсть, утолить которую может лишь тесный жар ее тела. Заметив, с каким трудом я перевожу дух, как нетерпеливы мои руки, Джиджи тихо посмеивается и соскальзывает с моих коленей, спровоцировав еще один стон. На сей раз от раздражения. «Ты что-то взволнован», — невинным голоском заявляет она. «И правда, с чего бы вдруг?» «Думаю, я могла бы тебе помочь». «Ммм». Она ослепительно улыбается, а потом опускается на колени и достает мой член. «Ты никогда не даешь мне довести дело до конца», — жалуется она, обхватив пальцами горячий, твердый доломотый ствол. «Вечно хочешь меня трахнуть. Ужасный ты человек». «Ужасный», — соглашаюсь я. Сердце мое отбивает неровный ритм. Она опускает голову и скользит языком вокруг головки. Член мой становится еще тверже, а я уж думал, что такое невозможно. Долго я точно не продержусь. Особенно теперь, когда она берет меня в рот и начинает так активно сосать. Откинувшись на спинку стула, запрокидываю голову, запускаю пальцы ей в волосы и отдаюсь на волю наслаждением. Она дарит мне такие ощущения, что мозг плавится. Каждый дюйм моего тела горит огнем, напряжен до предела. Каждая мышца свернулась, подобно тугой пружине, в ожидании очередного скольжения ее губ, теплой глубине ее рта, уверенного прикосновения мягких рук. «Я сейчас кончу из-за тебя», — предупреждаю я. Она лишь сосет сильнее, будто бросая вызов, будто провоцируя оргазм. И скоро получает свое. Мои бедра беспорядочно вздымаются, а она все отсасывает. И до чего хорошо. Язык проходит по всей длине члена, слегка царапая, коса падает вперед и щекочет мне яйца, и я больше не могу сдерживаться. Меня окатывает бесконечная волна удовольствия. После она хватает несколько салфеток и вытирает меня. Потом перекидывает косу назад, чтобы та лежала ровно посередине фиолетового джерси. Она только что довела мой член и меня до белого коленя и выглядит весьма довольной собой. И вот тут я вспоминаю, что сказал Шейн несколько недель назад, что с такими девушками, как она, строят отношения, а с такими парнями, как я, нет. Тогда я отмахнулся от этой мысли, потому что его слова не имели значения, а вот теперь переосмысливаю его оценку. Может, это неправда? Может, я мог бы построить отношения с девушкой? Почему бы и нет? Ну, если не считать того, что Джиджи никогда не выражала ни малейшего интереса к тому, чтобы стать моей девушкой. Будто почувствовав, что мысли мои приняли невеселый оборот, Джиджи хмурится. «Что не так?» «Ничего. Я сглатываю». В горле внезапно пересохло. «Слушай, ты не хотела бы как-нибудь сходить куда-нибудь?» Морщинка у нее на лбу становится только глубже. «Куда сходить?» «Не знаю, на свидание?» Она моргает. «Ты приглашаешь меня на свидание?» Я пожимаю плечами. «Ты разве не помнишь ту речь, с которой выступал?» «Давай-ка я сразу прерву тебя, Жизель, потому что мы оба знаем, что с речами я не выступал ни разу за свою жизнь. За это признание я получаю улыбку». «Справедливо, но я про тот день в лечебном зале, когда ты сказал, что обходишься без чувств». Она изображает в воздухе кавычки. «Дело не в чувствах», — вру я. «Ладно, тогда в чем смысл свидания?» «Не знаю, я подумал, что было бы здорово провести вместе время не голыми. Впрочем, если подумать, с ней без одежды весело. Так зачем я предлагаю одеться и заняться чем-то еще?» На мгновение Джиджи замолкает, потом приглушенно смеется. «Я почти уверена, что ты не захотел бы встречаться со мной. На самом деле нет». «С чего ты взяла?» «Я для тебя слишком девочковая, если можно так выразиться». «Ты в хоккей играешь». «А еще я люблю бабочек, и цветы, и... оперу». «Оперу», — повторяю я. Что ж, теперь понятно, к чему она ведет. Снова пытается разрядить обстановку. Дает мне шанс отступить от двери, ведущей к чему-то новому и вроде как абсурдному. От той самой двери, которую я попытался открыть. Пытается позволить мне сохранить достоинство. «Ага, точно, оперу», — подтверждает Джиджи, а губы изгибаются в улыбке. «Видишь, я уже по твоему выражению лица могу сказать, что ты такое не любишь. Хотя понять тебя, конечно, можно. Я тебя прощаю». «Тебе же на самом деле не нравится опера?» Произношу я, хотя остается только гадать, правда ли это. «Я ее обожаю. На самом деле, если я и пойду на свидание, то только в оперу». Теперь-то я точно знаю, что она врет, но копнуть глубже не успеваю. Джиджи одаривает меня ласковой улыбкой и говорит. «Ладно тебе, Райдер». «Зачем нам встречаться? Это только все усложнит». Она так говорит, будто мы не успели усложнить все давным-давно. Гоблины с шайбой. Шейн Линдли. «Я страдаю по тебе». Рэнд Хоули. «Я страдаю по тебе». Люк Райдер. «Я страдаю по тебе». Кейс Колсон. «Я страдаю по тебе». Беккет Данн. «Я страдаю по тебе». Джордан Трагер. «Я страдаю по тебе». Уилл Ларсен. «Я страдаю по тебе».